В Петербурге он узнал, что Марина с теткой уехали в Гаспаль. Он прожил в столице несколько суток, остро испытывая раздражающую неустроенность жизни. Днем по улицам летала пыль строительных работ, на Невском рабочие расковыривали торцы мостовой, наполняя город запахом гнилого дерева. Весь город казался вспотевшим. Белые ночи возмутили Самгина своей нелепостью и угрозой сделать нормального человека неврастенником. Было похоже, что в воздухе носится все тот же гнилой осенний туман, но высохший до состояния прозрачной и раздражающей светящейся пыли. Ночные женщины кошмарно навязчивы, фантастичны, каждая из них обещает наградить прогрессивным параличом. Одна высокая тощая, в невероятной шляпе, из-под которой торчал большой мертвенно-серый нос, долго шла рядом с Климом, нашептывая: «Идешь, студент?» «Ну, коллега?» Потом она стала мурлыкать в ухо ему: «Милый мой, пойдем со мной». А когда он пригрозил, что позовет полицейского, она, круто свернув с панели, не спеша и какой-то размышляющей походкой, перешла мостовую и скрылась за монументом Екатерины Великой. Самгин подумал, что монумент похож на царь-колокол, а Петербург не похож на русский город. «Мне нужно переместиться, переменить среду, нужно встать ближе к простым нормальным людям», — думал Клим Самгин, сидя в вагоне по дороге в Москву. И ему показалось, что он принял твердое решение. Предполагая на другой же день отправиться домой, с вокзала он проехал к Варваре не потому, что хотел видеть ее, а для того, чтобы строго внушить Сомовой: она не имеет права сажать ему на шею таких субъектов, как Долганов, человек, несомненно, из того угла, набитого невероятным и уродливым, откуда вылезают Лютовы, Дьякона, Диомидовы и вообще люди с вывихнутыми мозгами. Необъятное и недоступное воздействие времени Анфимьевна, встретив его с радостью, которой она была богата, как сосна смолою, объявила ему с негодованием, что Варвара уехала в Кострому. Актеришки увезли ее играть. А чего там играть? Деньгами ее играть будут, вот она, игра. И, вытирая фартуком лицо свое, цвета корки пшеничного хлеба, она посоветовала, осудительно причмокивая: «Женился бы ты на ней, Клим Иванович, что уж право, тянешь, тянешь, а девушка мотается, как собачка на цепочке. Ой, какой ты терпеливый на сердечное дело!» С ловкостью, удивительной в ее тяжелом теле, готовя посуду к чаю, поблескивая маленькими глазками, круглыми как бусы и мутными точно лампадное масло, она горевала: «Тоже вот и Любаша! Уж как ей хочется, чтобы всем было хорошо, что уж я не знаю как. Опять дома не ночевала, а на Медни прихожу я утром будить ее. Сидит в кресле, спит. Один башмак снят, а другой и снять не успела, как сон ее свалил. Люди к ней так и ходят, так и ходят, а женишка-то все нет, да и нет. В чуже обидно, право, девушка сочная, как лимончик». Добродушная преданность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно сваренный ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого, устойчивого жилья — все это настроило Самгина тоже благодушно. Он вспомнил Таню Куликову, няньку, бабушку Дронова, нянек Пушкина и других больших русских людей. Вот об этих русских женщинах Некрасов забыл написать. И никто не писал, как значительна их роль в деле воспитания русской души. А может быть, они прививали народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных ими, и более здоровые? — задумался он. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Это красиво, но полезнее войти в будничную жизнь вот так глубоко, как входят эти простые, самоотверженно очищающие жизнь от пыли и ссора. Мысль эта показалась ему очень оригинальной, углубила его ощущение родственности окружающему. Он тотчас записал ее в книжку своих заметок и удовлетворенно подумал: «Да, здесь потеплее Финляндии». Просмотрел несколько номеров «Русских ведомостей», незаметно уснул на диване и был разбужен Любашей. «Что ты спишь среди дня?» — кричала она кольцовским стихом, дергая его за руку. Она расслабленно сидела на стуле у дивана, вытянув коротенькие ножки в пыльных ботинках. Ее лицо празднично сияло. Она обмахивалась платком, отклеивала пальцами волосы, прилипшие к потным вискам, развязывала синенький галстук и говорила ликующим голосом: «Клим, голубчик, знаешь, вышел манифест Российской социал-демократической партии. Замечательно написан. Нет, ты подумай, у нас партия». «У кого это у нас?» — спросил Клим, надевая очки. «Ну, Господи, у нас, в России, ты пойми, ведь это значит конец спорам и дрязгам. Каждый знает, что ему делать, куда идти. Там прямо сказано о необходимости политической борьбы, о преемственной связи с народниками, понимаешь?» От восторга она потела все обильнее, сорвав галстук, расстегнула ворот кофточки. «Задыхаюсь». И, сопровождая слова жестами марионетки, она стала цитировать манифест. А Самгин вдруг вспомнил, что когда в селе поднимали колокол, он, удрученно идя на дачу, заметил молодую растрепанную бабу или девицу с лицом полуумным. Стоя на коленях и крестясь на церковь, она кричала фабриканту бутылок: «Господи, дай тебе, Господи, пошли тебе, Господи!» Найдя в Любаше сходство с этой бабой, Самгин невольно рассмеялся и этим усилил ее радость. Похлопывая его по колену пухлой лапкой, она вскрикивала: «Не правда ли? Главное, хорошие люди перестанут злиться друг на друга, и все за живое дело!» Самгин тихонько ударил ее по руке, хотя желал бы ударить сильнее. «О манифесте ты мне расскажешь после. А теперь...» «Варвара?» — спросила она. «Представь, поехала играть. Хочу, — говорит, — поверить себе». «Я не о ней. Актриса она не более, чем ты и всякая другая женщина». Любаша показала ему язык. «Дурачок ты, а не скептик. Она от тоски по тебе, а ты... Какой жестокосердный ловелас! И чего ты зазнаешься, не понимаю. А знаешь, Лида отправилась тоже с компанией в Заволжье, на Керженец. Писала, что познакомилась с каким-то Берендеевым. Он исследует сектантство. Она тоже от скуки все это. Антисоциальная натура, вот что. Анфимьевна, мать родная, дайте чего-нибудь холодного». «Не дам холодного», — сурово ответила Анфимьевна, входя с охапкой стиранного белья. «Сначала поесть надо, после молока принесу со льда». Самгин не находил минуты, чтобы сделать выговор, да уже и не очень хотел этого. Забавное возбуждение Любаши несколько примиряло с нею. «Да, забыла сказать», — снова обратилась она к Самгину. «Маракуев получил год крестов. Ипатьевский признан душевно больным и выслан на родину в Дмитров. Рабочие сидят за исключением Сапожникова, о котором есть сведения, что он болтал. Впрочем, еще один выслан на родину — Одинцов». Вскочив со стула, она пошла к двери. «Переоденусь, пока не растаяла». Но в дверях круто повернулась и, схватясь за голову, пропела: «Ой, Климушка, с каким я марксистом познакомилась! Это я тебе скажу! Ух!» Голос бархатный, и, понимаешь, точно корабль плавает эдакий на всех парусах. И до того все в нем определенно. «Ты смеешься?» Глупо. Я тебе скажу, такие, как он, делают историю. Он на Желябова похож. Да. Исчезая, она еще раз повторила через плечо. Да. Самгин чувствовал себя несколько засоренным ее новостями. Манифест возбуждал в нем острое любопытство. Вероятно, какая-нибудь домашняя стряпня студентов. Надо бы сходить к Прейсу. И, вспомнив неумеренную радость Любаши, брезгливо подумал, что это объясняется, конечно, голодом ее толстенького тела, возбужденного надеждой на бархатного марксиста. «Все-таки я ее проберу». Она снова явилась в двери, кутая плечи и грудь, полотенцем бросила на стол два письма, давно уже полученные.